той секунды, как Голубев увидел беспечно щебечущую Юлию и сидящего напротив нее рыжеволосого красавца Игоря, он ощутил тягучую боль внутри тела. Оно вдруг стало существовать само по себе, плохо подчиняясь его приказам. И это злило Голубева. Он не привык, что пальцы, крепко сжимающие нож, не в состоянии с первого раза перерезать скотч на упаковке. А ноги ищут опору, словно безостановочно прошагали 10 километров из-под болотья до райцентра. «Соберись, Голубев, не смей разнюниваться!» Вспоминая своего армейского комбата, он сам себе отдал приказ и постарался выкинуть из головы ненужные мысли о любви. «Пора смириться со своим одиночеством. Нельзя позволить одному человеку, пусть даже самому желанному, заполонить собой весь остальной мир. И главное, не дать вползти в душу злобе и разочарованию. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Чувствуя, как ноют мышцы шеи, Голубев независимо поднял голову и улыбнулся, прекрасно отдавая себе отчет, что сейчас его улыбку вполне можно принять за оскал пациента-стоматолога из рекламы зубной пасты. Загнав на лицо вымученную улыбку, Голубев напрягся и принялся дышать ровно и размеренно, зная, что частота дыхания быстро нормализует состояние нервной системы. Вдох, выдох. «Привет, баба Лена, хорошо выглядишь. Тебе, как всегда, кило сосисочек?» Вдох, выдох, вдох, выдох. Привычное шуршание полиэтиленовых пакетов, тяжесть коробок под руками, попискивание калькулятора. «Подходи, Галина Романовна, я помню, что ты заказывала 10 баночек сайры в собственном соку. Небось, рыбный супчик варганишь?» Вдох, выдох, вдох, выдох. Свет ласковых глаз, повидавших на своем веку много бед и мало радостей, мелькание натруженных рук, застенчивые улыбки. Вдох, выдох, боль понемногу отступала. Старухи вдумчиво набирали всякую всячину. Консервы, мыло, журналы, телепередач, свежая капуста, сахарный песок, сушки. Но продажа была только частью его работы. Каждая из покупательниц ждала разговора, торопясь выложить свои нехитрые секреты, а взамен выслушать последние новости из райцентра. «Здравствуй, Геннадьюшка! Мы уж без тебя соскучать успели!» «Мой поклон, баба Катя! Что пишут Люсенька и Жорочка?» Голубев прекрасно знал, что за последний год баба Катя не получила ни одного письма, но, следуя заведенному ритуалу, он считал себя обязанным спросить старуху о детях и выслушать обстоятельный ответ, что Люсенька, слава богу, здорова, а Жорочка обещался приехать. И в это лето припожалует наверняка. Если, конечно, в Россию из Канады будут летать самолеты, потому что весь прошлый год, как на грех, стояла нелетная погода. Генка не заметил, как рядом с ним за прилавком пристроился Федька и принялся бойко подавать товар покупателям, успевая одной рукой фасовать по пакетам сероватые макароны с хлебокомбината. Дешево и сердито. Старушки Кулик набрали 5 килограммов сахара. А когда уложили товар в 2 сумки, Надежда Степановна таинственно сообщила, что они с Верой Степанной приняли решение отдать свою знаменитую коллекцию ленинских бюстов в Дом культуры мясокомбината. «Сообщи, пожалуйста, директору Геннадий, что присылали машину за коллекцией. Народ должен знать свою историю». Выражение на лицах сестер излучало уверенность, что директор мясокомбината, носящего помпезное название «Всходы Ильича», будет счастлив заполонить фойе Дома культуры разнообразными скульптурами бывшего вождя страны Советов с гвоздем коллекции, метровым Ильичом в кепке-блинчиком, подарком подболотской средней школе скульптора Эммануила Кондейкина. Последними в очереди к автолавке стояли Лидия Матвеевна и Николай Петрович. Подавив желание взглянуть в сторону бабы Лениного дома и узнать, не стоит ли на крыльце Юлия, Голубев натужно растянул губы, изображая улыбку. «Рад видеть вас в добром здравии!» Здесь он не соврал. Вид этих двух стариков действительно доставлял удовольствие. Голубев машинально прихлопнул ладонью комара на щеке, подумав, что нечасто удается увидеть со стороны неприкрытое, незамутненное счастье, которое сейчас светилось в их лицах. Пока Федька, затащив Николая Петровича за ящики с булками, что-то горячо зашептал ему на ухо, Лидия Матвеевна подошла к прилавку. Ей необычайно шел голубой шарф, закрученный над лбом наподобие тюрбана. Он гармонично оттенял черную шелковую блузу до колен и легкие брючки, из-под которых кокетливо выглядывали плетеные босоножки. «Вы ведь, Гена, еще не знаете нашу историю?» Вместо приветствия сказала Величко совершенно молодым голосом, полным чувств и красок. «Нет, не знаю». Он меньше всего сейчас хотел бы выслушивать чьи-то истории, а желал бы оказаться на другом конце земли, лучше всего на Северном полюсе, где воет вьюга, и на тысячи километров вокруг нет ни одной девушки, беспечно болтающей с рыжим Игорем. Тогда я просто обязана вам рассказать, что у нас произошло за последние несколько дней. Голубев все-таки не удержался и кинул взгляд в сторону заветного дома, едва успев сохранить видимое спокойствие, потому что на крыльце стояла Юлия, а синяя газель пожарника Игоря отчаливала в направлении болота. «Гена, вы слушаете меня?» Прохладная рука Лидии Матвеевны скользнула по его локтю, оставив после себя легкий аромат ванили и экзотических фруктов. «Да, да, Лидия Матвеевна, конечно!» Он насильно заставил себя слушать, потому что видел, как важно для нее то, что будет сказано. Лидия Матвеевна подняла на него счастливый взгляд и продолжила. «Хотя моя история тянется с довоенного времени, я начну свой рассказ с приезда сюда моего пасынка, Вадима Носова, чтобы сразу покончить с тайнами. Кстати, Гена, возможно, вы встречали Вадима по пути сюда? Он ездит на большом черном джипе. Я подарила ему этот внедорожник в прошлом году, надеясь, что пасынок отстанет от меня со своими притязаниями». Опа! Перед глазами Голубева в подробностях встала вдребезги разбитая машина возле ГАИ и мордастый парень, которого ему пришлось угомонить приемом уголовника дяди Пети. «Так значит, один из двоих пострадавших в аварии — пасынок Лидии Матвеевны. Интересно, который? Погибший или тот, что выжил?» Боясь увидеть, как дурные вести сотрут с лица Величко брызги счастья, Генка мрачно сказал: «Лидия Матвеевна, у меня для вас нехорошее известие. Позавчера утром на 10-м километре произошла авария, и мне кажется, что один из потерпевших — ваш Вадим». Путь от Подболотья до райцентра Федька мог прокомментировать закрытыми глазами. Он сосчитал, что едет по нему четвертый раз. Сначала будет тряска, но сразу после пригорка пойдет зыбкая почва, и машина начнет качаться из стороны в сторону, как лодка во время шторма. Федьке только и оставалось угадывать дорогу, потому что кузов, где он сидел вместе с Юлькой, освещался лишь узкой полоской света из кабины водителя. Когда автолавка попала в наезженную колею, он чуть не стукнулся локтем о канистру с постным маслом и подумал, что Юльке сидеть в 100 раз удобнее, чем ему. Подложив под себя старое покрывало, сестра устроилась на мешке с сахарным песком и на каждой большой выбоине тихонько вздыхала, цепляясь рукой за складной прилавок, пристегнутый к борту ремнем. Федька с ней не разговаривал. Во-первых, не мог простить, что из-за нее расстроился Голубев. А то, что он расстроился, Федька понял сразу, как только увидел его вымученную улыбку и погасший взгляд. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем сестра напросилась с ними в райцентр. Он, понятно, помогать Голубеву, тем более что дед, хоть и неохотно, но позволил задержаться в райцентре еще на неделю. «Я должен быть уверен, что ты, Федор, гений не обуза». «Я не обуза, деда!» Взгляд Федьки преисполнился обидой, сломавшей дедову оборону. Сам дед и Лидия Матвеевна едут в больницу узнать про пострадавшего в аварии. А вот зачем Юлька, неизвестно. Для поездки в райцентр она надела черные джинсы, черную футболку и красную вязаную кофту, которую в прошлом году связала собственноручно и ужасно этим гордилась. Всю зиму сестра таскала всюду за собой клубки шерсти и металлический крючок, которым в минуту задумчивости любила пушить челку цвета лимонной дольки. Она предпочитала вязать, полулежа на своем диване с плеером в ушах. И Федька, замечая, как прибавляется вязание, удивлялся, что при помощи загнутого куска проволоки из обыкновенной нитки может получиться красивое воздушное кружево. Однажды, когда Юлька ушла в университет, он тайком попробовал повязать, но был вынужден признаться, что выпилить лобзиком деталь самолета или отломать ручку от старой кастрюли куда проще, чем вытянуть из косички в вязании одну единственную петлю. По низкому урчанию мотора Федька угадал, что Голубев сейчас остановит машину, и уже через минуту разминал ноги посреди круглой островины, покрытой бурым лишайником. Огненное дыхание лесного пожара лишь слегка коснулось этих мест, оставив на память о себе пожухлую листву и опустевшие птичьи гнезда. Кое-где по краям островины из земли выбиралась молодая трава, а под старой березой вызывающе торчал оранжевый подосиновик. «Ой, гриб!» — нежным голоском восхитилась Юлька. И Федька сразу понял, что это она так манерничает перед Голубевым. В прошлом году, когда они с родителями ездили в лес, сестра, увидев гриб, подскочила к нему с ножом наперевес и на весь лес заорала, как резаная. «Смотрите, грибан! Я первая нашла!» На островине пахло прелой листвой, налипающей на кроссовки мокрыми клочьями. И Федька моментально ввалился правой ногой в чью-то глубокую нору, наполненную рыжей водой. Застрявший кроссовок вытащился из мутной жижи с противным чавканьем. Носок был испачкан черной грязью. Федька поморщился. Ходить с мокрой ногой не самое приятное занятие, но отстирывать носок еще хуже. Взрослые беседовали около машины, и их разговор долетал до островины урывками, перебиваясь шумом ветра в кронах деревьев. Похоже, они не торопились ехать в райцентр, решив подышать лесным воздухом. Наблюдая со стороны, как Голубев медленно, но верно, по полшага придвигается к Юльке, Федька вылил воду из кроссовка, двумя пальцами стащил влажный носок и, воровато оглянувшись, поспешно затолкал его обратно в нору с водой. Пусть там сгниет. Прекрасно можно и в одном носке походить. Повеселев, он подумал, что он на месте Лидии Матвеевны ни за что не поехал бы к такому типу, как ее пасынок Вадим Носов. Когда Величко рассказала им с Голубевым историю своего спасения, Федька был готов немедленно собственными руками разобраться с преступниками. «Правильно, этому Вадиму Голубев на болоте врезал. Жалко, что мало. Если бы знал, то и второму подбавил», — запальчиво сказал он Юльке. И в красках выложил, как те двое на джипе хотели завязать драку, а Гена ему — раз, а он — бах на землю, а другой с девчачьим хвостом выскочил. «Ой, ой!» А мы стоим и смотрим. Голубев тогда говорит: «Я ехал по своей полосе, и точка». Ему понравилось, что Юлька слушает и не перебивает, как обычно бывало дома. Мне Голубев этот приемчик тоже показал. Федька сложил нужным образом 4 пальца и покрутил перед Юлькиными глазами, чтобы она прониклась уважением к его мастерству. «Хочешь, я тебя тоже научу, но ты должна дать мне слово драться в самом крайнем случае». «Я ни в каком случае не буду драться», — отрезала Юлька. Но по ее лицу он понял, что рассказ о геройстве Голубева произвел нужное впечатление. Федька перевел взгляд на Юльку с Голубевым и увидел, что они стоят уже совсем рядом, почти касаясь друг друга плечами. «Было бы классно, если бы Юлька вышла замуж за Голубева. Тогда можно было бы всем в школе говорить, что у него есть старший брат. Да еще какой! С таким защитником никакой Ванька Павлищев не страшен». Хотя, немного поразмыслив, Федька решил, что Пава ему и так уже не страшен, потому что волшебный приемчик самообороны прекрасно помогает избавиться от недругов. Тем более, что тренировки шли каждый день, и пальцы стали без промаха бить в нужную точку, упруго отскакивая назад через доли секунды. Коротким гудком Голубев дал понять, что остановка окончена, и пора занимать места. Когда Федор подошел к машине, дед с Лидией Матвеевной уже сидели в кабине, а Юлька неловко укутывала покрывало мешок с сахарным песком, готовя себе ложе. «Дальше дорога будет почти ровной», — сказал он сестре, и та понятливо кивнула, не спуская глаз с узкой прорези в перегородке, через которую виднелась макушка Голубева. «Знаешь», — вдруг сказала она, когда машина плавно набрала скорость, — «я удивилась, узнав, что Лидия Матвеевна решила поехать навестить Вадима. Не уверена, что поступила бы так же на ее месте. Из-за него она сожгла конверт с рукописью, бежала из дома. И кроме того, я видела этого Вадима, он отвратительный». Соглашаясь с Юлькиными словами, Федор постарался припомнить лицо Вадима, но вместо человеческих черт память рисовала жуткую обезьянью морду с раздувающимися ноздрями и широким подбородком. Машину основательно тряхнуло, и, дождавшись, когда она поедет по ровному месту, Федька предположил: «Может, Лидия Матвеевна едет за тем, чтобы плюнуть ему в лицо?» «Навряд ли. Я обратила внимание, как она нахмурилась, когда Гена сказал ей об аварии. «Ты же на крыльце стояла, а оттуда плохо видно машину», — уличил сестру Федька. «Специально, наверное, высматривала, что Голубев делает». Даже в полутьме стало заметно, как Юлькины щеки окрасились румянцем. «А у меня хорошее зрение». Про рыжего Игоря Юлька не упомянула ни разу, и когда автолавка зашуршала шинами по асфальту поселковой дороги, Федька благосклонно подумал, что Юлька начала исправляться.